Эпилог первый. На следующий день Лыков повел своего помощника помыться. Они засели в центральных банях в казачьем переулке бывших Егорова, номер 11. Истребили много анизета анисевая водка, Нишаева с пивом. Коллежского советника развезло, он ударился в воспоминания. Рассказал, как однажды пил анисевую с покойным государем Александром III, и тот называл анизет пердунцом. Закончил так. Хорошее время было, знал, чему служил, а сейчас все перемешалось, Сергей Манулович. И сказал, наконец, запинкой то, ради чего затеял весь разговор. «Спасибо, что сделал черное дело за меня». Он не стал говорить помощнику, что лишь недавно окончательно поверил в него. В то, что Авестопола — его ученик и сменщик, каким сам Лыков был для Павла Афанасьевича Благово. И случилось это не тогда, когда Сергей прикончил атамана, а много раньше. В ту жуткую минуту на Смоленской площади, когда они бежали, а в спину им стали стрелять. И Сергей после первого же выстрела сделал шаг в сторону, прикрыл собой детишек, ни секунды не раздумывая. Лыков еще отметил про себя. Уцелеем, с таким помощником можно в огонь и в воду. А сам ждал следующего заряда. Убийство при аресте разыскиваемого преступника Николая Куницына пришлось таки маскировать. Лыков вложил мертвому в руку отобранный браунинг, предварительно выстрелив из него в воздух. Но даже после этого у прокурорского надзора остались вопросы. Все от того, что пуля попала в спину. Коллежский секретарь Авестопола написал объяснение. Преследовал убегавшего злодея, тот отстреливался и уже почти скрылся в саду. Пришлось стрелять на поражение. А чем занимался в это время коллежский советник Лыков? Почему не перехватил атамана? Алексея Николаевича вызвали в кружной суд. Он посмотрел на товарища прокурора Петербургской судебной палаты, толстомордого с перхотью на плечах, и сказал. За последний месяц Куницын убил 5. Вы сами полезли бы с револьвером преграждать ему дорогу? Толстомордый обиделся и написал на сыщика донос. Трусевич рассердился и повел коллежского советника к Столыпину. Тот после покушения жил в запасном корпусе Зимнего дворца. Петр Аркадьевич выслушал рассказ Лыкова и объявил обоим сыщикам благодарность в приказе по МВД. На этом все и закончилось. Ивановы, что состояли при Кольке Куне, оказались анархистами из Гродно. В участке при аресте один из них бросил бомбу. Сам погиб и покалечил товарища. Смертельную рану получил околоточный, который заманил боевиков в участок. Иван Бубнов тоже кончил плохо. Он попал под указ о военно-полевых судах и был повешен. На допросе японец, как обещал, Лыкова не выдал. Михаил Чистяков сумел выхлопотать себе пенсию за увечья, полученные на русско-японской войне. И ему даже дали медаль. Алексей Николаевич разыскал его и предложил помочь с поисками места, например, швейцарам в хорошем доме. Тот отказался и просил сыщика больше не приходить. В один из январских дней Чистяков нацепил медаль, купил в лавке сороковку, выпил, а потом спустился на лед Екатерининского канала возле Харламова моста и прыгнул в полынью. Так закончилась история банды Кольки Куна.